Глава 8. Гемин Парвис имел небольшую виллу на Восточном бульваре. Это был скромный трехкомнатный домик с садом, полным роз, и фасадом, увитым диким виноградом. В одной из комнат, из которой неслись мягкие звуки этюда Шопена, горел свет. Даллас вышел из машины, открыл калитку и пошел по тропинке к дому. Ночь была тихая и спокойная. Эд нажал на кнопку звонка. В дверях показался Парвис в тапочках и ночной пижаме. «Не время для визита», — недовольно проворчал он, глядя на ночного гостя. «Я, собственно, собираюсь ложиться спать». «Счастлив тот, кто может думать о постели», — ответил Даллас, входя за хозяином в комнату, сплошь заставленную стеллажами с книгами. Парвис был холостяком, и порядок в его доме поддерживал молодой филиппинец. Он же готовил хозяину обед. «У меня нет времени для сна», — продолжал Эд, удобно устраиваясь в кресле. Парвис вслушивался в заключительные аккорды музыки. «Ты знаешь эту вещь?» — спросил он, выбивая такт музыки пальцами на столе. «Это самый трудный этюд Шопена. Даже сам Подеревский играет его не без ошибок». «Оставим Подеревского», — пробормотал Даллас, потирая пальцами виски. «Есть дело». Парвис неохотно снял адаптер с пластинки. «Ты был сегодня вечером в клубе «Фру-фру»?» — спросил шеф. «Был, конечно», — ответил Эд. «И могу поспорить, что Килли примеривается к коллекции Магараджи Читабада». «Как ты напал на это?» — спросил заинтересованный Парвис. «Вечером я видел Рико. Но лучше будет, если я начну все сначала». И Даллас подробно рассказал шефу о событиях вечера, о том, что он видел и слышал в клубе. Передал также содержание разговора Евы с Адамом. Парвис все это время сидел недвижим и внимательно слушал. Когда Эд умолк, он встал и начал ходить медленными шагами по комнате. «Конечно, Эд, тебе здорово повезло. Даже трудно поверить в это. Я 15 лет вожусь с этим делом, и мне никогда не удавалось за один вечер добыть столько информации». «Нам не следует делать поспешных выводов», — буркнул Эд. «Пока это только подозрения и предположения». «Брось! Совершенно ясно, что эти люди ищут коллекцию Рея», — прервал его Парвис. «Утром Килли и Ева посетили Рея, а вечером Гиллис говорит о полумиллионном заработке. Похоже на то, что Рей пообещал такую сумму, если драгоценности будут найдены. В то же время Гиллис хочет попытаться обойти Килли». «Мне кажется, что автор этого плана именно Гиллис», — заметил Даллас. «А Килли исполняет здесь роль наживы. Интересно, каким способом Килли думает добыть эти драгоценности?» «Интересно, конечно, и любопытно во всех отношениях», — ответил Парвис, садясь в кресло. «И если Килли знает способ поиска драгоценностей, то нам этот способ тоже должен быть известен непременно. Или мы не детективы?» «А кто такой этот Бит, которого так высоко ценит Гиллис?» «Если речь идет об Верне Биде, я в этом почти уверен, то я думаю, будет достаточно, если я тебе скажу, что он является главным подозреваемым по делу об убийстве Джоан Брук». «И этого типа обещал найти Рика?» — воскликнул изумленный Даллас. Парвис утвердительно кивнул головой. «Тогда это очень опасный человек», — продолжал Даллас. «Я встретил сегодня Олина из криминальной полиции. Он сказал, что послал несколько своих людей понаблюдать за квартирой Бида. Один из полицейских заметил по описанию человека, похожего на Бида. Полисмен проследил, как тот вошел в аптеку. Сам последовал туда за подозреваемым, но, увы. Полицейский убит, хозяин аптеки тоже, ибо Бид начал стрелять раньше. Олин выслал туда дополнительный наряд. Бандит убегал по крышам, был ранен, но ему все равно удалось уйти. Сейчас полиция прочесывает весь тот квартал, и Олин утверждает, что им удастся верно поймать». Парвис молчал, положив подбородок на сложенные руки. Наконец он произнес: «Надо привлечь к этому делу всех наших людей. Рея сторожить ни к чему. Нас интересует в первую очередь Ева Гиллис и ее брат, а также Килли и Бит. Только они могут нам помочь добраться до драгоценностей. Вдохновителем всей этой операции является, по всей видимости, Адам Гиллис. Имей это в виду и поддерживай с ним знакомство. И вообще, неплохо было бы войти в доверие к этому искателю приключений и сокровищ». «Этот тип напоминает мне Слизняка», — заметил Даллас. «После встречи с ним остается такой же неприятный осадок. Когда я слушал, как он разговаривал со своей сестрой, меня начинало мутить». «Надо к этому привыкнуть», — заметил Парвис. «Но кто займется Рико?» «В клубе Фру-Фру есть девушка, некая Зоя Нортон, которой я, кажется, понравился», — скромно заметил Даллас. «Я думаю, ее можно уговорить работать на нас. А кто лучше ее мог бы информировать нас о действиях Рико?» Парвис кивнул. «Ты прав, но как это сделать?» «Призвать на помощь все личное обаяние и некоторую сумму денег», — ответил Даллас, улыбаясь. «Это будет стоить вам 300 или 400 долларов, но, думаю, эти расходы окупятся». Парвис вскочил. «Я дам тебе на все расходы не больше сотни. Думаешь, деньги у меня под ногами валяются?» «Меньше 300 она не возьмет», — спокойно заметил Даллас. «Подумайте, я не хочу, чтобы вы потом говорили, что я принудил вас к большим и неоправданным расходам». Парвис молчал. Он понимал, что в данном случае игра может стоить свеч, и что скупиться здесь неуместно. «Ну хорошо, поговори с ней», — неохотно произнес он. «Но ради бога, умеренно трать деньги, не сори ими. Я понимаю, что у тебя весьма трудное задание. Старайся соблюдать крайнюю осторожность. Помни, люди Реи ни в коем случае не должны догадаться, что ты следишь за ними. Наша задача — найти драгоценности, а дела, которые входят в ведение полиции, нас с тобой не касаются. И я хочу, чтобы ты крепко все это запомнил. Итак, если кто-нибудь из вас нападет на след Бида, пусть его не трогает и не спугнет. Нельзя пока отдавать его полиции. Если его захватят, он уже не приведет нас к кладу».